Глава шестая. «Ну что?» — рассеянно сказал Бенвенуто. Он повернул недоделанную вазу, присматриваясь к орнаменту основания. «Кажется, что-то ему здесь не нравилось». «Все?» — сказал Микеле. «Что все?» — рассеянно спросил Бенвенуто. «Все? Я готов». «Готов? Все приготовил?» «Все?» «Не скажешь в самую...» Бенвенуто замолк и, нахмурившись, осторожно поковырял ногтем середку большого завитка. «Что не скажу?» Бенвенуто отставил вазу и еще секунду хмуро на нее смотрел. «Говорю, в самую неподходящую минуту не скажешь, что у тебя перья кончились?» «Нет». «Или чернила высохли?» «Да когда такое было?» — обиделся Микеле. «Ладно, ладно, не сердись. На чем остановились?» «Остановились? Вот, про кардинала Форнезе, как вы из пушки выстрелили. А он хотел вас повесить, а папа Климент вас спас». «Ну да, ну да». Громкие слова, которые между ними довелись, хоть я их и знаю, но так как не мое ремесло писать истории, то мне нет надобности их говорить. «Да, да». «Вообще-то так не говорят», — вздохнул Микеле. «Господи, твоя сила! Как не говорят?» «Ну, например, между ними довелись. Разве так говорят? Лучше было бы, между ними прозвучали, или которые они сказали друг другу». «Лучше было бы». «Ну, мне так кажется». «Тебе так кажется, ясно». Микеле удивило его равнодушие. Он промолчал. «Может, ты и прав», — вздохнул Бенвенуто. «Но...» Время от времени вся эта затея казалась ему совершенно бессмысленной. «Ну да, он прожил жизнь почти до конца. Кто знает, сколько еще вдохов отпустит ему Господь». «Я должен рассказывать не то, что я думаю теперь о своей жизни», — подумал он. «Я должен просто рассказывать о своей жизни». «Ну да, я ведь хотел просто рассказать о своей жизни. Какой ее помню? Как она шла? Что в ней случалось? Что было хорошего? Что плохого?» Но теперь мальчик Микеле ждал его следующих слов о его жизни. О том, какой он ее помнил, какой она была. А он думал о ней и задавался вопросом. А какая разница? Какая разница, что было в его жизни? Какая разница, что с ним случалось? Если бы случалось что-то другое, не то, что случилось на самом деле, его жизнь была бы другой? Он бы прожил другую жизнь? Не ту, что была ему положена? Могло такое быть? Почему нет? И как бы тогда он узнал, что живет не свою? Или та другая тоже была бы его собственной? «Мы еще писали, что вы плавили золото», — сочувственно сказал Микеле. «Наверное, вы хотели рассказать, куда оно делось?» «Золото? Ну да. Ладно. Что ж». «Хорошо, пиши. Переплавив золото, я отнес его папе, каковой много меня благодарил». «Это правда. Папа Климент в самом деле обрадовался. Еще бы ему не обрадоваться. Камни спрятаны, золото переплавлено. Велел кавальерина выдать Бенвенуто 25 скудо, при этом извинившись, что больше сейчас нет». Между тем, осада подходила к естественному концу. Провиант кончился, порох кончался. Вода была, сочилась в подземельях. Спускаясь в подвалы с бодейкой, Бенвенуто и вообразить не мог, что однажды окажется там закованным в железо. В конце концов, папа благословил сдачу. Большей части защитников удалось выбраться из крепости. Сам Климент решительно отказался от побега, гордо остался ждать победителей. Его пленили, спустя несколько дней заключили соглашение. Он формально капитулировал. Бенвенуто прикидывал, какими путями восстанавливать прежнюю жизнь, когда его нашел сеньор Орацио. Сеньор Орацио был искренне оскорблен происходящим и намеревался задать французам настоящего жару. Он хотел, чтобы Бенвенуто принял чин капитана, а затем собрал и возглавил отряд из 300 бойцов. Бенвенуто тоже был не прочь задать французам настоящего жару, но ему хотелось сперва повидать отца. Однако вернуться во Флоренцию он мог либо в нарушении своего изгнания, а это привело бы к новому и еще более жесткому наказанию, либо сразу по приезде прежде наложенное изгнание выкупить. В его случае это было возможно. Он никого не убил, просто бежал от скандала, а Совет Восьми сгоряча запретил ему возвращение. Такой вопрос решался деньгами. Сеньор Орацио согласился предоставить ему короткий отпуск. Должно быть, маэстро Джованни был уверен, что если пропащее дитя когда-нибудь и вернется к нему, то на манер блудного сына, босым и в рубище. Но Бенвенуто явился богачом, на добром коне, и даже слуга следовал за ним на лошаденке, навьюченной кое-какими пожитками. Отец так страстно обнимал и целовал любимого отпрыска, что Бенвенуто всерьез опасался, как бы эта радость и впрямь его не погубила. Он начал говорить о себе, напирая в основном на чертовы дьявольщины французского нападения. «Хорошо, хорошо», — перебил отец. «Успеешь рассказать. Первым делом — выкуп. Выкуп, выкуп. Потом послушаю толком. Выкуп. Если узнают, что вернулся тайком, тебе не сдобровать. Есть деньги?» «Есть, есть. Да, конечно, выкуп. Я и собирался первым делом». «Давай, я немедленно в совет». «Может быть, мне самому?» «Ни в коем случае! Тебя тут же схватит Барджел! Давай 10 скудо!» Примечание. Барджел, Барджелло, начальник полиции в итальянских городах. Конец примечания. Бенвенуто вручил ему 20. Отец повеселел, отправился хлопотать. И уже к вечеру горделиво положил на стол аттестат, подтверждавший, что такой-то, провинившийся в том-то и том-то, искупил вину, освобожден от дальнейшего наказания, не может чувствовать себя свободным. «Как просто оказалось», — сказал Бенвенуто, рассматривая солидный, украшенный несколькими печатями документ. «Почему раньше это не приходило мне в голову? Раньше у тебя не было 10 скудо». «Ну, не совсем так, но...» «Ладно, хорошо, что теперь нашлись. Что ж, если я стал свободным человеком, следует заняться делами». «Какими делами?» — насторожился отец. Бенвенуто рассказал. Сеньор Орацио назначил его капитаном. Ему пора подумать, как набрать под свое начало 300 ребятишек поживее. «Бог с тобой, Бенвенуто!» — в ужасе воскликнул маэстро Джованни. «Именем Святой Девы Марии умоляю тебя, не берись за это! Понятно, что ты справишься, тут нет сомнений. У тебя все получится, как ни у кого другого. Если сейчас ты станешь капитаном, то через год будешь командовать полком. Но разве это твоя дорога? У тебя есть брат, второй мой сын Чекино. Вот он воюет на славу, воюет отважно, воюет умело, воюет с самого детства, потому что Бог не дал ему, увы, иного дарования. Он машет мечом, колет пикой, палит из аркебузы, еще что-нибудь ужасное делает, потому что ничего другого не умеет и уметь не может. Но насчет тебя, дорогой мой, Господь распорядился иначе. Твоя судьба другая. Ты не должен становиться капитаном, потому что у тебя есть твое чудесное искусство. Капитанов много, и храбрецов много, а на этом поприще с тобой никто не сравнится. Ты уже потратил на него столько времени, и с таким усердием. Вот твое дело, Бенвенуто. Ты должен его продолжать. Бенвенуто слушал с удивлением. Он ждал обычного назидания, заранее известного во всех деталях, но отцовы слова были так горячи, что проникли в самое его сердце. «Хорошо, отец, хорошо», — растроганно сказал он. «Только не кричи, пожалуйста, и не умоляй больше. Я послушаю тебя, я обещаю». «Слава Пресвятой Деве», — благодарно сказал старый Джованни, утирая правый глаз. «Ты обещаешь. Мне этого достаточно. Спасибо тебе, милый мой сын». Он с глубоким вздохом вытер левый и снова взял деловой тон. «Имей в виду, если ты уже что-то обещал этому мессиру Орацио, он будет ждать, потому что, уверен, само это предложение сделал только потому, что считает тебя честным человеком. Поэтому, если ты в скором времени не приведешь ему целый отряд, сеньор Орацио решит, что с тобой что-то случилось, что нужно тебе помочь. А ты же известил его, что едешь во Флоренцию. Так сюда он и заявится. И что? Думаешь, тебе легко будет от него отвертеться? Даже не надейся. Я заранее представляю, как он станет тебя уговаривать. А если уговоры не помогут, начнет грозить. А если ты и угроз не испугаешься, ну, тогда все может совсем плохо повернуться. Поверь, тебе не нужно оставаться во Флоренции. Ты должен немедленно уехать. В конце концов, у тебя и причина есть. Здесь же чума. Да еще какая! Никто и не подумает, что ты бежал от войны. Все бегут от чумы, вот и ты побежишь. Чума тогда и правда была великая, неописуемая. «Куда мне бежать, отец?» — мучительно морщась спросил Бенвенуто. «Ну, сам посуди, куда я побегу? Кто и где меня ждет?» «Никто тебя нигде не ждет», — отрезал отец. «И ничего страшного я в этом не вижу. То есть нет, конечно, я жду тебя всегда, но сейчас тебе надо ехать. Поезжай в Мантую, вот что. Отличный город, Мантуя. Я сам когда-то неплохо прожил там несколько лет. И лучше тебе двинуться сегодня, нежели завтра. Прямо сейчас». «А ты как?» — спросил Бенвенуто. «Как ты останешься один? Поезжай со мной». «Господи!» — отмахнулся старик. «Тебя не было несколько лет, и ничего. А стоило заглянуть к отцу, и уже боишься оставить его в одиночестве. О чем ты? Успокойся. Я крепок, как молодой дубок. Кроме того, у тебя есть сестры, не забывай. Будет мне с кем словечком перемолвиться. Так что собирайся». И Бенвенуто уехал в Мантую. А в Мантуе? А что в Мантуе? Не успел он собраться с мыслями, как его потребовали к тамошнему маркизу. Бенвенуто явился. Маркиз был далеко не молод, говорил излишне подробно и довольно путано, но все еще полагал, что все должны понимать его с полуслова. А если ожидания не оправдывались, отдавал дань гневу, принимавшего в его случае форму многословного брюзжания. Битый час он рассказывал Бенвенуто о трудной жизни римского центуриона Лонгина, возглавлявшего стражу во время казни Спасителя. Бенвенуто послушно кивал, хоть никак не мог схватить суть дела. В конце концов, выяснилось, что с тех самых пор, как уверовавший центурион принес в Мантую частицу крови Христовой, для нее не образовалось достойного хранилища. Для этой цели маркиз и желает поручить ему изготовление серебряного ковчежца. «Ну, разумеется, ваша светлость», — с облегчением поклонился Бенвенуто. «Я буду счастлив вам услужить». Увидев еще только восковую модель будущего ковчежца, младший брат маркиза, кардинал, заказал ему создание архипасторской печати. Ну и пошло-поехало. Он добросовестно корпел над ковчежцем, урывая время заниматься печатью. И тут, и там уже проступали контуры благородных, прекрасных ювелирных изделий. Он рассчитывал окончательно управиться недели за две, и вдруг все в одночасье рухнуло. Лег здоровым, проснулся больным. На него напала перемежающаяся лихорадка. Через два дня на третий, к вечеру, у него начался озноб. Он трясся от дикого холода. Сколько бы одеял на него ни навалили, кровать ходила ходуном. В адской муке тянулись три бесконечных часа, после чего лютый холод сменялся диким жаром. Следующие полдня он пламенел на мокрой от пота простыне. Когда же горячка наконец отпускала, Бенвенуто впадал в беспамятство, схожее с умопомешательством. Бился, рвался, кричал, проклиная все, что только приходило на его помутившийся ум. И эту Мантую, и этого маркиза, и этого кардинала, и все их ковчежцы наравне с печатями, и вообще всех, кто по доброй воле живет в этом гнилом месте, и самого себя, конечно, за то, что ему взбрела в голову дикая мысль сюда явиться. Между тем, в тот самый день, когда маркиз соблаговолил дать новичку постоянную должность, прежний его золотых дел мастер, миланец, радушно предложил Бенвенуто пожить у него. Ведь новичок не успел еще обзавестись собственным жильем. Искать его нужно поближе к дворцу, чтобы потом не таскаться каждое утро с выселок. А это не так просто, и может затянуться на несколько месяцев. Бенвенуто с благодарностью принял предложение. Несколько дней они жили душа в душу. Однако уже к концу недели миланец заметил, что с появлением Бенвенуто маркиз стал гораздо меньше обращать внимание на него самого. Пришелец явно преуспевал, а жизнь миланца дала трещину. Ныне маркиз толковал лишь о неслыханных успехах этого незваного выскочки. Между тем, миланец и рисовал, и лепил, и чеканил ничуть не хуже, и до самого недавнего времени заслуживал справедливые хвалы и восхищения как его светлости, так и брата его, кардинала, а теперь уже боялся отставки со всеми вытекающими последствиями. Вообще-то, на взгляд Бенвенуто, миланец был тот еще чеканщик, воятель и художник. Разумеется, он держал свое мнение при себе. Тем не менее, между ним и миланцем пробежала черная кошка. Лишь этим можно было объяснить, что когда Бенвенуто рухнул в лихорадку и валялся в соседней комнате, в беспамятном бреду осыпая неслыханными проклятиями все сущее и в брани своей опускаясь до самых гнусных предположений, утверждений и обещаний, миланец, недолго послушав, тут же, не будь дурак, побежал к маркизу и все как есть ему пересказал, отдельно отметив, что он, маркиз, занимает в жутких речах постояльца едва ли не главное место. Через 3 недели недуга Бенвенуто кое-как встал на ноги и обнаружил себя в страшной немилости. Маркиз не хотел его видеть, указания передавал то через начальника канцелярии, то даже через дворецкого. Собственно, указание было одно — доделывай ковчежец и проваливай. Брат-кардинал вел себя разумнее, не пренебрегал разговором, иногда вздыхал. Да уж, такой вот у братца характер, крутоват, дескать. Болезнь оставила ему ужасно мало сил. Но все-таки он кое-как разделался со всем начатым, с кардинала получил запечать, тот усиленно звал к себе в Рим, суля бездну выгодной работы. С маркиза даже не попытался вытребовать хоть что-нибудь за чудный ковчежец и уехал. Подводя черту, он должен был признать, что Мантуя ему очень-очень не понравилась. Зато теперь, двинувшись домой, он с каждой милей набирался энергии. Чем меньше пространства оставалось между ним и его милой Флоренцией, тем легче ему было жить на свете. Думал он только о том, как обрадуется отец. Предвкушал, как они обнимутся. Как Бенвенуто начнет рассказывать обо всей этой мантуанской чепухе. Как дружно будут они хохотать и над маркизом, и над его братцем-кардиналом, и над завистником-миланцем. Сбегутся сестры, смеясь и обнимая, а вечером они соберутся за большим ужином, чтобы болтать и снова радоваться друг другу. И пока он торопил лошадь, живые и радостные картины скорого будущего одна за другой скользили перед глазами. Город показался ему пустоват. Однако час был ранний, и Бенвенуто не обратил на это особого внимания. Но сразу как спешился и бросил повод на коновесь, он почуял неладное. Дом был тих и казался мертвым. Бенвенуто принялся стучать. Сначала в дверь, потом то в одни, то в другие ставни. И когда, наконец, загремели изнутри заплоты, ему открыла седая страшная горбунья, которой он прежде и в глаза не видывал. «Что ты тут шляешься?» — заверещала она. «Мерзавец, я тебя давно приметила! Я тебя знаю! Что ты здесь таскаешься? Украсть что-нибудь хочешь?» «Вы кто?» — в оторопи ужаса спросил Бенвенуто. «А где все?» «Кого тебе надо?» — визжала она. «Нет никого! Будь ты неладен! Иди по-добру, по-здорову! Не шатайся тут! Я знаю тебя! Подонок! Убийца! Украсть что-нибудь норовишь! Я тебе украду!» Она с треском захлопнула дверь и загремела запорами. Бенвенуто еще стоял на крыльце, когда из-за ограды его окликнула соседка. «Бенвенуто, мальчик!» — плачуще сказала она. «Нет никого у тебя. Нет никого больше». Это была одна из теток его сверстника Фабио Ланди. Он с детства знал их семью. «Что, все?» — спросил он, подойдя к ней. «Реперата, кажется, жива. Она же не здесь жила». «Нет, у нее дом в Уньяно был. А брат, брат мой, Чикино, он не приезжал?» «Не знаю, я не видела». Соседка бессильно пожала плечами и вдруг сорвалась в рыдание. «Тут такая чума, Бенвенуто, такая чума!»